памятью святителя Николая Всемирного, всемирно известного чудотворца и великого угодника Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Святые люди не загораживают нам Бога. Они нас к Богу, наоборот, зовут. Когда мы обращаемся к святым, мы говорим: «Моли Бога о нас». И просим у них ходатайство перед Господом и Иисусом. Посему это не мешает нам верить в Христа, и весьма заблуждаются и лишают себя большой помощи те, кто отказывается чтить святых и первых из святых Святейшую Богородицу. Мы же с вами постоянно на полиелейных богослужениях говорим молитвами святителя, молитвами преподобного, молитвами Богородицы: «Милостью очисти множество согрешений наших». И сам Господь иногда бывает говорит: «Идите к тому-то, идите к тому-то, пусть он помолится о вас». В книге Иова, к примеру, мы читаем такое интересное место в конце самой книги, когда закончили все распри и разговоры между друзьями Иова и им. Господь говорил с Иовом, и Иов в трепете отказался больше спорить, сказал, что я полагаю на уста мою руку мою и раскаиваюсь в прахе. Но потом Господь сказал, что этим людям, которые, если вы помните сюжет книги Иова, сказал тем трем его друзьям, что Иов говорил о мне правильнее, чем вы, и он прав, а вы не правы. Вот пойдите к Иову, пусть раб мой Иов помолится о вас, чтобы я вас не наказал. То есть бывают такие времена, когда Господь говорит: идите к этому, скажите ему, пусть он помолится за вас. Потому что, значит, не красна молитва в устах грешника. И мы знаем с вами зачастую, что мы не можем поднять лица своего иногда к Богу, и совесть нас гнет к земле, как это Каин, знаете, имея помысел убийства брата от зависти, помрачал лицо свое, и Господь говорил ему: что ты опускаешь лицо свое? Если творишь доброе, то не поднимаешь ли глаз? А если творишь злое, то грех лежит у порога. Он зовет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Если человек творит злое, то грех гнет его к земле, он не поднимает глаз к Богу, и некрасива молитва в устах грешника. Задушенный пес на жертвеннике – то же самое, что молитва беззаконника. Тот, кто не хочет исполнять закон и молится, умножает молитву, но жизнь не хочет исправлять, тот может разгневать владыку Господа. Поэтому Господь часто говорит: пусть раб мой Иов помолится о вас, пусть раб мой Николай помолится о вас, пусть еще там, значит, другой святой помолится о вас, и его лицо я приму, а ваше лицо я не приму. Поэтому мы идем к святым, чтобы они заступили за нас перед величеством Божиим и вместе с нами и о нас молились Господу. Они не боги, они люди, но тем-то они и ценны, что они прожили нашу жизнь, они знали, что такое грех, они знали, что такое жало в плоть, знали, что такое дыхание соблазна, знали, что такое тлетворные угрозы житейские, саму смерть перетерпели они, многими испытаниями испытались, поэтому они не осуждают нас, знают нашу немощь и молятся Господу о нас, имея любовь. Они имеют любовь. Что мы с вами знаем, братья и сестры, про IV век? Толком ничего. Что мы с вами знаем про жизнь в IV веке людей в Малой Азии? Вообще ничего. Что они ели? А кто его знает? Как они одевались? Понятия не имею. На каких кроватях они спали? Не могу представить, значит, что там, какие в быту, какие у них были привычки, какие у них были праздники, как они танцевали, как они смеялись, что они пели на свадьбах, что они плакали, как они плакали на похоронах. Ничего мы об этом не знаем. Николай жил в IV веке, мы вот его знаем. Он жил тогда. Можете себе представить, он жил вот. Прожил на земле, скажем, там свой какой-то краткий кусок жизни, там 60-70 лет, мы так только затрудняемся сказать, сколько именно он прожил. До седых волос дожил, спроси я, бо седи не разум, только что пели в стихире, то есть был седой от возраста, но сколько точно жил, мы не знаем. Метрик тогда, значит, не выдавали, когда рождался человек. И вот представьте себе, он жил тогда, слушал греческую речь, жил там вот в этой, значит, в Малой Азии, это территория Турции сегодняшняя. Вот. И сегодня он живет душой на небесах, его кости святые почивают в Италии, в городе Бари, потому что их перевезли венецианцы, значит, в начале средних веков украли из Малой Азии, перевезли к себе как великое сокровище. А душа его сегодня в небесном Иерусалиме. И с тех пор он на земле появлялся уже миллионы раз, появлялся в самых разных странах, в самых разных эпохах, среди разных людей, которые одеваются не так, не то поют, что пели в его время, не на тех языках разговаривают, но он разговаривает на языке Святого Духа. Он Господа знает и приходит к нам, самым разным людям. В нашей холодной северной стране его давно любили, давно к нему обращали свои молитвы, и он помогал бесчисленное тоже множество и нашим сродникам, путешествующим, в темнице сидящим, болеющим, бедствующим, нуждающимся, неправедно гонимым. Мы, конечно, любим святых не за то, что они нам помогают. Если бы они просто, значит, так сказать, помогали нам, и мы бы только за это их любили, это было бы очень низко, было бы очень мало похвально с точки зрения человеческой веры, потому что любить нужно святых не за то, что они дают нам, значит, так и пес лижет дающую руку, но нужно любить святых за то, что они исполнили евангельские заповеди. Жития святых – это растворенное Евангелие. Святые люди исполнили слова Господни, и потому они и прославились. Прославляющих меня, говорит Господь, я прославлю. Они прославили Бога, Бог прославил их. В этом взаимном прославлении мы как бы приобщаемся к этому горящему костру и среди холода грехов согреваемся. Потому что, повторяю, жития святых – это растворенное Евангелие. Не раз я вам это говорил об этом, еще скажу, что есть такое мнение, что Евангелие приятно читать, но невозможно исполнить. Иногда бывает такой соблазн, такая мысль как бы угрожает душе. Действительно, уж очень Евангелие высокое, понимаете, уж больно оно острое. Если по нему поступать, то уж больно поступать по нему, если до конца по нему поступать. И возникает такая мысль, а может быть это как бы красиво сказано, значит, да, вот может его и не сделаешь никак, не исполнишь этого. Так вот, имейте в виду, что как раз святые, Вселенской Церкви прославляемые, всемирно известные угодники Христа Спасителя, это люди, которые максимально исполнили Евангелие, вместили его в себя. Они доказали правдивость учения Господня. Если бы каждое поколение христиан не рождало из недр церковной жизни новых и новых людей, которые бы исполняли Евангелие, люди бы забыли Евангелие, перестали бы его читать, перестали бы его слушать, перестали бы его изучать и на службу собираться уже давным-давно. Они сказали бы, это все красиво, но это невозможно. Давайте займемся чем-нибудь более практичным. Вот. А если, то есть святые нужны для того, чтобы оправдать учение Господне. Они доказывают практически, жизнью доказывают, что Евангелие не книга для размышлений, но книга жизни и книга для практического руководства. И святой Николай один из таких людей, который оправдывает в глазах наших Господа Иисуса и Его Святое Слово. И поэтому Господь Иисус в ответ на его молитвы преклоняется к нему. И сегодня мы просим Бога помиловать нас, а Бог нам говорит, идите к Иову, пусть Иов помолится о вас. Образно говоря, идите к Николаю, пусть Николай помолится о вас, ибо лицо Николая я приму. И к Николаю сегодня обращены молитвенные глаза миллионов верующих людей. Просят его не о подарках, но о милости, о молитве, о прощении грехов, о покровении нашем. Я желаю вам всем в путешествиях быть от него покровенным, в болезнях быть от него исцеленным, в бедствиях быть от него укрепленным. И дай Бог вам всем укрепляться в вере и призывать на помощь святых угодников для того, чтобы их молитвами, как сказано, значит, Господь очистил грехи наши. Молитвами чудотворца Николая, милостью очисти множество согрешений наших. С праздником! Братья и сестры. Теперь два практических момента. Во-первых, мне позвонил один из священников нашей митрополии, и завтра на улице Курской, там есть такой УТОГ, улица Курская, дом 6, это в районе Севастопольской площади, УТОГ – это Украинское товариство глухих, там дом культуры этого украинского товариства, там будет большой такой двухчасовой праздник для детей, которые организовываются одним из приходов Киевской митрополии, там с подарками, с всякими там аттракционами, клоунами, там викторинами. Вот, кто из вас сможет туда идти, можете идти смело. Кто из вас захотел бы, имел бы время пойти взять своих детей, там или внуков, или крестников туда пойти. Севастопольская площадь, улица Курская, дом 6, в 13:00 там будет начало этого мероприятия. Часть Канады, вот там оно. Соломенская площадь. Кто из вас сможет, чтобы я сориентировался? Есть такие? Сейчас готовы мне сказать? 1, 2, 3. Не знаете пока. Хорошо. Второе касается уже нашего прихода. Завтра после литургии я бы хотел, чтобы остались женщины в количестве хотя бы 5, 6, 7 человек. Мы дадим им моющие средства, нужно храм вымыть. Нужно вымыть новый храм, чтобы там туда уже занести подсвечники, там, значит, постелить там дорожку и... там и так далее, то удобно приготовить ее, как все, значит, уже были все освещены, мы планировали освещение на Николае на завтра, то есть, но Женщина Владимир сегодня находится в Баре, там в итальянском городе, где находится мощь Николай Чудотворца. За воскресенье он будет находиться в Милане, у мощей святого Амвросия Медиоланского, а в понедельник будет возвращаться обратно в Киев, и во вторник мы ожидаем его здесь. Очень Николай, благослови, чтобы он к нам пришел. Так я прошу сегодня, так прошу, чтобы вы просили тоже. А завтра мы должны немножко еще потрудиться, чтобы храм убрать. Поэтому завтра работоспособные женщины с любого возраста, начиная с 16, заканчивая порога вышнего, нету, кто может трудиться. Прошу вас остаться. 5-6 человек нам хватит. Мы нагреем вам воды, дадим тряпочки, шваброчки, и вы потрудитесь, немножко храм уберете. Хорошо? Сейчас мы прикладываемся к образу, помазываемся. Желающие причащаться идут на исповедь. Продолжаем богослужение. Внимательно слушаем канон. Канон – это важнейшая часть богослужения. Его нужно слушать внимательно. Читать его нужно внятно и громко, а слушать внимательно. Спасибо, Господи, молитвами Николая. Господь да помилует нас. Аминь.